Гуру, учение дается для вас, потому все указания следует относить к себе и применять на себе, и прилагать лично. Как часто, читая листы книг учения «Самость», стремится отнести многие указания, особенно указания, касающиеся отрицательных качеств, не к себе, но к соседу. И даже возникает неприятное желание поучать и корить кого-то его недостатками, опираясь на эти указания. Это ошибка. Поучать имеет право только тот, кто сам в себе преодолел и победил то самое свойство или недостаток, которое видит он в другом человеке. Иначе поучения такого рода вызовут ярый протест осуждаемого. Личных прямых наставлений и поучений вообще следует избегать. Люди очень не любят, когда им указывают на их недостатки. Руководство возможно только при полной гармонии и согласованности сознаний.